Добрый вечер. Перед лекцией пошла подсадка. Горло заболело. Кстати, чтобы все знали, первый признак резкого падения энергии – горло перехватывает. То есть главный момент, так сказать, распределяющий – это горловая чакра. Поэтому если у вас резко падает, энергетика, то в этом идет какой-то дискомфорт, комок в горле стоит. Это знак, что вы разбалансированы. Я посмотрел, но или вы, или близкий вам человек. То есть, если я смотрел, вот если женщина начинает дико переживать, за мужа, за близкого человека, то вот это вот, чем больше боишься за него, тем больше концентрируешься на его жизни, значит, на его жизненной энергии, тем быстрее энергия падает. Поэтому, когда мы очень сильно переживаем за кого-то из близких, мы его убиваем в этот момент. Но я об этом говорил. Значит, нужно, если у вас возникает страх за близкого, нужно молиться. В первую очередь, как ни странно, за себя, потому что ваша гармония – самая лучшая гарантия спасения тех, кто вам близок. Так вот, я посмотрел причину. Причина – зал. То есть тут собираются как бы близкие люди, я так понимаю. А причина какая? Тема неприятия унижения судьбы. Вот вас там на входе сегодня унижали по судьбе, и зал явно эту тему не прошел. Идет подсознательная агрессия, подскочила в 3 раза выше критического. Тема неприятия унижения судьбы. Значит, чтобы вы меня поняли, информация уложилась, вам нужно сейчас привести себя в порядок. Итак, отпускаем все проблемы. Радуемся тому, что у нас было унижение по судьбе. Это была возможность как раз принять это, понять, не торопиться, не сожалеть, не обижаться. А еще раз говорю, когда вы любую неприятность будете рассматривать как возможность очередную привести себя в порядок, правильно к ней отнесясь, значит, вы уже выздоравливаете. Итак, начинаем выздоравливать. Прошу. Все моменты неприятности по судьбе принимаем по жизни, проходим сегодняшнюю ситуацию. Малейшее недовольство, раздражение окружающим миром, другими или собой снимаем. То есть любая ситуация не случайна. Любую ситуацию мы внутри должны рассматривать как толчок к Богу, то есть к любви. Прошу. Ну, как-то более-менее. Вот я говорил, что есть уровень желаний, тема ревности, уровень сознания, тема гордыни. Под ними на более глубинном фоне находится, на более глубоком уровне, уровень жизни и уровень продолжения жизни, человеческая любовь. И есть еще единая структура. Вот как она называется, я не знал. Меня задавали вопрос, вот что это за единая структура? Сейчас я понял, сейчас ее название рабочая судьба. То есть, надо сказать, она занимает гораздо больше, чем одну жизнь, и поэтому моменты недовольства своей судьбой, нелюбви к своей судьбе, претензии к миру, когда разрушается судьба, оказываются чрезвычайно масштабные. И когда человек не принимает свою судьбу, он не принимает божественную волю. Если человек не принимает божественную волю, то тогда уже идет сползание на поверхностные уровни и зависимость от них. Поэтому один из очень серьезных моментов, который провоцирует болезни, но не сразу, а через иногда десятилетия, это тема недовольства судьбой. Это тема неприятия божественной воли. Это тема претензий к Богу. Что такое претензия? Это есть потребительское отношение. Божественная логика отдает. Человеческая склонна больше часто брать, чем отдавать. Как только человек начинает отдавать больше, чем брать, тогда его энергетика становится чище. Так вот, когда человек отдает тонкую энергию своей жизни, он от жизни не зависит. Когда он любит свою жизнь, какой бы она ни была, он от жизни не зависит. Когда он любит свою судьбу, какой бы она ни была, он от своей судьбы не зависит. И тогда любая перетряска судьбы дает ему мощное очищение. Если человек это не может выдержать, если у него есть определенные, скажем так, условия к своей судьбе, то вот здесь я выдержу, а вот здесь не буду. Все, дальше начинаются проблемы. Они могут сразу пойти, могут потом, но они будут. Вот тема судьбы последнее время стала все интенсивнее выходить. У меня был такой любопытный случай недавно, в Тольятти, на лекции. Я начинаю говорить о том, что мир делится на две части. Что идет противостояние Запада и Востока. Что есть восточное мировоззрение, для которого идея важнее любви. И есть западное мировоззрение, для которого деньги и материальное благополучие важнее любви. И я говорю, вот кто, как вы считаете, для кого деньги важнее всего? И женщина с места, так сказать, истошным голосом кричит, для вас, это вы на деньгах западаете, вы тут пришли нам... сказать, из нас, из наших карманов там вытащить деньги и так далее. Я говорю, ну вообще-то деньги для меня никогда особо не значили. Для меня была гораздо значимее тема принципов, идеалов человеческой любви. Ничего подобного, нас не обманешь. Я говорю, ну вы успокойтесь, может быть у вас как-то проблемы с деньгами, что вы так болезненно реагируете, вас продиагностировать? Не надо меня диагностировать. И я сижу, я чем дальше пытаюсь резонить, там просто такая дама вальяжно сидит, но голос такой надрывно-истерический. И вдруг до меня доходит. Я говорю залу, послушайте, я вам сказал, что вот тема благополучной судьбы в вашем городе, она очень сильная. Уровень гордыни огромный, потому что завод Тольятти привыкли ориентироваться на стабильность, на человеческое благополучие и концентрация вот на этом как бы гиганте, который является гарантией стабильности жизни, она дает на тонком плане, оказывается, энергетику достаточно опасную. Так вот, я говорю, вы знаете, тема судьбы выходит очень сильно, и поэтому меня, так сказать, перед лекцией крутило, и то, что дама с места так выступает, вполне логично. Значит, а все на нее уже начинают так шикать, что за дела? Я говорю, не трожьте ее. Она нам дает возможность привести себя в порядок, принять унижение по судьбе, и к этому отнестись спокойно. Все. Дама аккуратно села, замолчала, лекция прошла нормально. Всего-навсего. Вот это было как бы действительно перед всем залом демонстрация того, как мы меняемся и меняется мир. Вот скажем так, сейчас весь мир начинает лихорадить. Пытается что-то как-то сделать. И вот перед лекцией сегодня мы говорили об одной интересном, на одну интересную тему. Раньше нищий, бедный человек был закрыт от власти, он был закрыт от денег, он был закрыт от всех, сказать, возможностей, которые имел богатый человек. Кажется, полная несправедливость, и об этом говорили сотни лет. Но дело в чем? Вот одна мне женщина недавно сказала, я еду по Москве на машине, вот я выезжаю на трассу, прошу уступить дорогу. Ни один владелец «Жигулей» ни разу не уступил. Иномарка остановится, помигает, пропускает. То есть, богатство, которое заставляет человека, который привыкает быть богатым, комфортным и начинает больше получать, чем отдавать, это богатство развращает и убивает душу. И поэтому ненависть к богатым, которые разлагаются, которых богатство развращает, вполне обоснована. Но, чтобы быть богатым, нужно быть гармоничным и нужно отдавать гораздо больше, чем брать. Не может лентяй стать богатым. Ну, не может. Если подлец станет богатым, рано или поздно, он и его дети будут за такое богатство наказаны. Это уже тоже статистика известна. Значит, есть два типа богатых. Один тот же человек, который начинает, развивается, а потом, когда он уже не отдает энергию, а деньги работают на него. Так вот, сейчас мир начинает выравниваться. Бедные приближаются к богатым, и это будет неизбежно. Почему? Потому что возможности каждого человека становятся настолько масштабными, что человек, который серьезно отстал от первого, и который завидует и его ненавидит, этот человек может уничтожить не только ту прослойку, которая ведет вперед, но уничтожить все человечество. Почему терроризм, меня спрашивают, сейчас появляется? Терроризм, если говорить как знак свыше, это нам напоминание. Если мы не научимся воспитывать каждого человека, то тогда нам за это будут мстить те, кого мы не сумели воспитать. То есть мы все должны быть поставлены в начале, скажем, на каких-то общих моментах. Если кто-то вырывается, этот вопрос второй. Но первоначального расслоения быть не должно. Вот раньше в этом плане колоссальное достижение было в Советском Союзе. Все ученики, все школьники были на равных позициях. И дальше уже человек в силу своего внутреннего энергии, таланта, один вырывался вперед, другой тормозился и так далее. Но неизбежно все мы на планете ощущаем, если будет огромная разница между бедными и богатыми, планета погибнет. Вот мне рассказывал один знакомый, он говорит, я был в Бразилии, там богатый район, три укрепрайона идут, бетонная стена, потом колючая проволока, потом еще, иначе просто убьют, разворуют и прочее. Для них это привычно. Но такое положение дел долго не будет существовать. Значит, сейчас идет тенденция, бедные и богатые должны все-таки как-то более-менее находить те мосты, которые позволят им жить вместе и понимать общие интересы. При том уровне, на который сейчас выходит наша техника, вот эта разница и ненависть одних к другим, она не оставит шанса на выживание. Но! Уравнять бедного и богатого в деньгах, в возможностях, это не означает решить проблему. Потому что, как правило, бедный – это тот, кто часто становится бедным. Потому что есть люди, как раз в нашей стране, именно среди бедных, больше нравственных, умных, порядочных. Но если в человеке мало энергии, значит, мало любви. Если человек завидует, ненавидит и так далее, он будет терять деньги. Значит, для того, чтобы, если умный, талантливый, который работает, должен быть уравнен, сравнен в правах с тем, кто не хочет работать, тот не хочет думать и добиваться, то это тоже не выход из положения. Значит, для того, чтобы человечество выжило, просто уравнять в правах бедных и богатых бессмысленно. Они должны быть выровнены эмоционально. Что такое выровнять их и найти дорогу друг к другу. Это означает, что люди должны, для того, чтобы не было богатых и бедных внешне, не должно быть богатых и бедных внутри. А богатые и бедные внутри – это как раз те люди, которые бедные внутри. Это тот, кто завидует, тот, кто ненавидит, тот, кто унывает. Богатый внутри – тот, кто в тяжелой ситуации продолжает любить, пытаться, проявлять энергию, не ищет виноватых, не топчет себя. И человек по характеру, который умеет любить, который является оптимистом, который привык работать, этот человек все равно реализуется. Не обязательно он будет богат в деньгах, он может быть просто состояться как человек, как специалист и просто как личность, и это в принципе гораздо важнее любых денег. Уважение к себе. И более-менее в любой нормальной стране человек, который состоялся как личность, он так сказать, обеспечит себя материально. Значит, если так все это суммировать, какой получается вопрос? Люди должны научиться изменять себя. Чтобы помочь бедному стать богатым, нужно бедного научить тому, как стать богатым душой. Если духовного богатства не будет, невозможно людей реально уравнять в правах, в возможностях, в деньгах и так далее. Для того, чтобы человек изменился, он должен изменить себя как конструкцию, как личность. Просто, если мы хорошо к нему относимся, это лакировка. Вот я сегодня по телевизору смотрел передачу, когда несовершеннолетние трудные подростки в интернате убили палкой, воспитательницу, чтобы ограбили ее и убежали из этого интерната. Почему? Потому что им не нравилось там что-то. И говорится, что к детям относились очень хорошо. Игры, внимание, деньги. 16 преподавателей на 40 человек. Результат вот такой. Почему? Потому что наша педагогика, и вообще, она считает, что просто нужно хорошо относиться к человеку, и он будет хорошим. Не срабатывает. Другая педагогика говорит, нужно очень жестко зажать его, заставлять. То же самое не срабатывает, озлобляется человек. Почему? Потому что суть педагогики в любви. А человеческая любовь без божественной не проживет долго, она будет вырождаться. Я несколько дней назад говорил с женщиной. Она говорит, вот я полюбила человека, он влюбился в меня. У него были проблемы с суставами. Металлические штыри там, боли постоянно мучают. Ну, в общем, человека было очень сложно со здоровьем. Она рассказывает, влюбился, и у него боли стали такие, что уже колет морфий. И я ей говорю, он читал мои книги? Да, он читал первую. Пускай он хотя бы поймет, свяжет, что вот эта его влюбленность, его прекрасные красивые чувства, которые он испытывает, четко связаны с его болями, с его болезнью и возможной смертью. Потому что чем более сильное чувство любви он испытает, тем сильнее внутри у него будет отречение от Бога. Потому что главный конкурент любви божественной – это любовь человеческая. Она говорит, он в Бога не верит. Я говорю, ну как же? Она говорит, он исключительно порядочный человек, он очень добрый, он всем помогает. Но он мне сказал такую фразу, а где был Бог, когда я спасал умирающих, когда я помогал тем, кто страдал? Где был Бог? Я, говорит, не верю в Бога. Я говорю, объясни ему простую вещь. Для него Бог – это тот Бог, который он там на Западе видит в храме. Когда он приходит в храм, бросает монетку, электрическая свеча загорается. Для него Бог – это в изложении идет, служителя культа, который рассказывает о Боге, преследуя свои интересы. В такого Бога он не верит. Для него Бог – это тот, кто, должен понимать его логику. А западная логика – это логика тела. Поэтому, если мы пытаемся божественную логику понять из интересов своего тела и жизни, мы никогда не поймем. Понятие «душа» первично, а понятие тела вторично. Попробуй ему объяснить одну простую вещь. Когда мы испытываем самые высокие святые чувства, то наши высокие святые чувства касаются нашего тела. Но когда они уходят в нашу душу и в наше подсознание, эти высокие красивые чувства имеют колоссальный масштаб, но они также могут начать концентрироваться только на нашем теле или на теле близкого человека. И тогда включается разрушение, программа разрушения Вселенной. Потому что наше сознание работает на наше тело, а наша душа должна работать на всю Вселенную. Это означает, наша душа должна любить всю Вселенную. И любимого человека как часть этой Вселенной и как часть Творца ее создавшего. Потому что наше сознание и наше подсознание работают в совершенно разных режимах. Наше сознание работает на защиту обеспечения потребностей тела, а наша душа на спасение всей Вселенной. Поэтому, когда мы слишком концентрируемся на любимом человеке, у нас идет отречение от всей Вселенной. И если мы не поймем, что любимый человек – это повод для того, чтобы любить Творца, что любимый человек – это крохотная часть Вселенной, и душа не имеет права на нем концентрироваться, тогда наша человеческая любовь будет разрушаться или разрушаться то, что ее обеспечивает, наша жизнь и возможность ее продолжить. Значит, что получается? Красивейшее чувство – человеческая любовь. Ведь я долго думал, из чего рождается понятие культура. Так вот, понятие культура – это красота чувств. Понятие культура – это любовь. И культура рождается из любви. Потому что любовь человеческая дает огромную вспышку наших чувств, наших высших желаний, нашего, так сказать, высшего сознания. На уровне наших тонких и масштабных чувств мы начинаем моделировать легче другого человека, мы чувствуем себя едиными с ним, и тогда, когда я чувствую единство такое с человеком, вот тогда раскрывается моя душа, и тогда то, что я делаю, направлено не только на меня, но и на всех. И чтобы сделать счастливыми не только себя, но и всех, вот тогда я начинаю вести себя, говорить, дышать так, чтобы все были счастливы. И вот эта идея любви, единения и счастья, она рождает искусство. Но дело в том, что это единение, каким бы оно прекрасным ни было, это единение все равно ограниченный маленький участок. Поэтому никогда не нужно забывать о том, что непрерывно должно существовать высшее единство. Значит, человеческая любовь существует до тех пор, пока она обеспечивается божественной. Мне стало интересно, что будет с человеческой любовью, если источник, первопричина, уходит, перекрывается, и человек начинает жить человеческой любовью. И вот тогда я понял, откуда пришла легенда о дьяволе. Любовь человеческая – это колоссальный расцвет чувств всего прекрасного, и это созидание, она создает этот мир, часть этого мира. А любовь божественная создает весь мир. Поэтому как только мы лишаемся божественной любви, преклонение перед человеческой любовью рождает обратный эффект. Мы уже не даем любимому человеку, а мы берем от него. Потому что у нас нет энергии. Если божественная любовь, энергия не проходит, мы обесточены. И тут же начинается усиление аспекта потребления. Мы уже, еще раз говорю, мы берем энергию от цели. И если цель – любимый человек, мы берем энергию у него, и мы его убиваем. И чем ярче и сильнее наша любовь, тем тогда что получается? Быстрее умрет любимый человек. Есть ли механизм защиты? Главный механизм защиты – вернуться к божественному. Если человек это не делает, он должен уйти в противоположность. Он уже, так сказать, преклоняется не перед человеческой любовью, а перед жизнью. Ревность сменяется гордыней. Вместо продолжения жизни он уходит на саму жизнь, он начинает радоваться жизни и так далее, и так далее. Растет гордыня. Значит, это момент спасения я. И когда у человека растет гордыня, это означает, все, божественная любовь не проходит. И вот дьяволизм – это есть потеря божественной любви. Когда человек теряет контакт с Богом, у него идет вспышка человеческой любви, которая начинает гаснуть, которая начинает трансформироваться, и тут же переход в гордыню, в агрессию, а дальше то, что мы обычно наблюдаем. Есть еще один вариант. Различные уровни из жизни, различные уровни, скажем так, гордыни. Есть уровень просто от осознания себя выше всего, а есть уровень, сказать, когда это осознание приходит не через тонкий план, а через внешний. Тогда человек начинает концентрироваться на материальном аспекте. Деньги для него становятся всем. То есть все, кто поклоняется человеческой любви и чувствует, что здесь крах, предел, они уходят на материальный, начинают поклоняться деньгам. Поэтому человек... сказать, внешне, очень жадный, корыстный, совершенно прагматичный, это, как правило, тот неисправимый раньше романтик, который верил в идеалы, в человеческую любовь, потом говорит, меня все предали, я никому не верю, я теперь думаю только о деньгах. Так вот, и тот, и другой – это один и тот же человек. Вот западная модель где-то похожа на эту. То есть на Востоке преклоняется перед высшими моментами, тонким планом, на Западе – перед материальным. Но и та модель, и эта модель – в конечном счете, без понятия «любовь к Богу», начинают себя изживать и уничтожать. Вот сейчас, я думаю, сказать, много записок будет о том, что происходит на Украине. Здесь можно очень много говорить, смотреть и прочее. Но, может быть, завтра, сказать, можно к этой теме подробнее вернуться. Я хотел обратить ваше внимание на любопытнейшую подробность. Происходит... выборы президентов в Америке. Строго 50 на 50. Ну никак, ни в ту, ни в другую сторону. Это странно. Но это четкая закономерность, если сказать, будем смотреть дальше. Выборы в Абхазии. 50 на 50. Непонятно, кто побеждает. Выборы в Украине, 50 на 50. Можно говорить о политтехнологиях, об использовании чего угодно. Но почему-то идет очень странная картина везде. И везде есть две тенденции, восточная и западная. Значит, для чего это все дается свыше? Это идет обкатка той ситуации, которая скоро будет во всем мире. В каждой стране, судя по этой динамике, каждая страна будет делиться на две части. Одни с преимуществом восточного типа мышления, другие – западного. И все агрессивнее, все конфликтнее, внутреннее или внешнее, будут вести себя эти две силы. К чему это должно привести? Это должно привести к тому, что вся планета должна поделиться на две части. Они должны, просто по закону диалектики, они должны конкурировать, бороться, и конфликт будет все нарастать. Дальше. Или гибель. Вот Украина сейчас дает такую модель. Вот чем дольше будет этот конфликт, тем, так сказать, сильнее упадет экономика. Она сейчас заваливается. В Абхазии то же самое. Или гибель будет всей планеты, или нужно найти компромисс. Компромисс – это любовь, это то решение, которое объединяет две стороны. Но здесь маленький нюанс. С низкой энергетикой невозможно найти компромисса. Поясню примером. Мне женщина написала на лекции. Вы написали в своих книгах, что нужно не думать о себе, нужно заботиться о близких. И я, прочитав ваши книги, полностью забыла о себе и целиком посвятила себя сыну. Я своему сыну отдала все. Что теперь я вижу? Полнейший эгоизм, потребитель полный, никого не любит и не уважает. В армию пошел, уже было 3 побега. То есть, что получилось? Я ей объяснил, что она читала мои книги, но брала из них то, что соответствовало ее мировоззрению. Я говорю об альтруизме, о коллективном сознании, но я никогда не говорил о том, что нужно топтать себя, забывать о себе. Речь идет о гармонии личного и коллективного. С этим не смог справиться социализм. Коллективное – это восточное мышление, личное – это западное мышление. Преимущество социализма – есть плюсы и минусы в любом процессе. Катастрофа социализма заключалась в том, что он сделал высшими целями жизнь и ее продолжение. Он стал концентрироваться на высших моментах человечества. Человеческая любовь, жизнь, продолжение. В результате пошел крах человеческой любви, крах жизни и крах ее продолжения. Мы это видим. Но социализм попытался совместить западное и восточное мышление. Коллективное и индивидуальное. Не сумел. Индивидуальное стало уничтожаться. Коллективное мышление победило. Но хотим мы или нет, рано или поздно мы должны прийти к той философии, которая соединит восточный и западный тип мышления, то есть коллективное мышление и индивидуальное. И если мы не сумеем найти такие формы мышления, то тогда у нас шансов нет. Я женщине потом уже думал, как бы ей объяснить, что она пошла не в том направлении. И потом понял, сколько бы я ей ни объяснял, но она должна была отказаться либо от себя и полностью себя посвятить сыну, или она должна была забыть о сыне и полностью заниматься собой. Почему? Потому что у нее энергии хватало только на один рукав. Либо энергию она дает себе, либо другим. Вот одновременно не получалось. Значит, потому что я и остальной мир – это две противоположности. И оказывается, кажется, нужно немножко заботиться о себе, немножко о сыне. Ведь это же элементарно просто. На самом деле мы устроены так, что на низких оборотах, на низкой энергетике два канала мы держать не можем. Мы неизбежно уйдем либо в эгоизм, либо в полный альтруизм. Для того, чтобы думать о себе и думать о других, для этого нужен принципиально более высокий уровень энергетики. Значит, контакт с Богом, уровень непрерывности любви должен быть гораздо выше. Так вот, очень просто сказать, западное и восточное мышление, нужно, так сказать, коллективное сознание держать в стране, значит, и экономика должна быть коллективной, государственной в какой-то степени, и индивидуальное сознание. Вот мне недавно сказали, что в 1915 году в Германии была самая лучшая экономика в мире. 40% государства, 30% частники и 30% смешанный капитал. Государство чуть больше и есть середина. Вот это тот вариант, когда вопрос, почему тогда не удержалась эта экономика? Почему вот это вот соотношение не удержалось? Потому что именно в начале века была какая-то кратковременная тенденция удержания двух противоположностей, а потом она стала разваливаться. То есть периодически возникают два рукава, потом они сыплются. Так вот, для того, чтобы удержать оба направления, чтобы соединить науку и религию в себе, восточное и западное мировоззрение нужен гораздо более высокий уровень энергии. Что такое гораздо более высокий уровень энергии? Это всего-навсего непрерывность чувства любви. Вот мне недавно говорят, хотим тебя поздравить. Я говорю, что такое? Ты перестал запугивать народ на лекциях. Я говорю, я все равно пытаюсь, но, говорит, уже не так. Вообще у нас народ золотой, потому что все идут на ансамбли. Почему вот какой-то плохонький ансамбль платят несколько тысяч рублей? Почему? Потому что он только удовольствие дает. А ты пугаешь, еще люди идут на твои лекции. Так вот, я действительно подумал, ведь стиль у меня изменился. Почему меньше стало, сказать, болевой информации? И пришел к очень простому выводу. Чтобы ощутить божественное, нужно как-то отстраниться от человеческого. Когда мы зубами за это человеческое держимся, то это отстранение идет через кнут. Через боль, через страх, через ощущение смерти. Поэтому человек начинает приходить к Богу сначала только через боль. Сказать, вот там добрый дедушка с бородой тебе все сделает, это нереально. Вот когда человек реально налетит на болевую, как первобытно общинный, там боль, там смерть, надо выжить, он чувствует, нужно жертву отдать, нужно кого-то поблагодарить, нужно почувствовать, что есть те силы, которые управляют миром, потому что мир разумен. И когда первобытный человек спит, когда его душа куда-то улетает на тонкие планы, вот тогда он видит, мир по-другому устроен, чем внешне. И в этом внутреннем мире другие законы. В этом внутреннем мире больше нужно отдавать, нужно больше любить, Нужно больше чувствовать эту высшую волю во всем. И он просыпается, значит, пытается в этой жизни так себя вести и замечает, что-то начинает меняться. Так вот, сначала, когда я с залом общаюсь, я, сказать, почему у меня лекции, в принципе, не повторяются? Потому что я исхожу из энергетики зала, а не из той лекции, которую я написал. Поскольку энергетика каждый раз разная, то, соответственно, лекция по-другому выстраивается. Так вот, сначала я давал, сказать, максимум болевой информации, потом говорил о том, что вот этот отрыв должен работать на любовь божественную. Оказывается, по мере того, как человек добровольно пытается преодолеть зависимость и устремиться к Богу, нужно меньше боли, меньше то, что называется страха перед Богом, а нужно больше просто концентрироваться на чувстве любви и ощущать непрерывность Божественного. Непрерывность Божественного – это есть непрерывность желания любить. То есть нужно непрерывно любить свою судьбу, какой бы она ни была. Нужно непрерывно любить себя, что бы там ни происходило. И при этом воспитывать. Если что-то не нравится, надо менять себя. Но при этом нужно непрерывно любить. Нужно непрерывно любить весь мир. И тогда мы будем меняться, и будет меняться мир. И по мере того, как человек проходит вперед, тогда все меньше нужен кнут, и все больше просто нужно ему помогать, просто показывать, что еще сделать, куда идти. И вот в этом плане, я считаю, прогресс достаточно большой, и результаты есть. Но, правда, энергетика общая, конечно, оставляет желать лучшего. Вот я был в Израиле в прошлом году, читал лекцию. Половину лекции прочитал, потом что-то сказал, так, ну, фраза достаточно, мне показалась жесткая или обобщающая, тут же погас свет. Побежали включать, говорят, во всем районе свет выключился. Ну, думаю, понятно. Лекцию я закончил, запись не получилась. В этом году я приехал туда, я посмотрел энергетику зала. О, кстати, давайте посмотрим. Диагностироваться будем сегодня? Я подумал, мне часто, кстати, говорят, вот ты, так сказать, лекции читаешь в Москве, да, теория хорошо, а почему не поработать? В других городах все работают над собой, все, в Москве никто. Да, поэтому я подумал. Во-первых, когда начинается Новый год, это же начало. И вот как зерно мы бросаем в землю, если оно чистое, будет красивое дерево. А если оно нездоровое, то и будет чахлое, так сказать, какое-то деревце. Поэтому мы начинаем Новый год, энергетика полностью новая, мы начинаем Новый год. Значит, мы должны быть чистые. Значит, соответственно, желательно поработать. Поэтому я подумал, что сегодня и завтра мы постараемся сделать аспект на именно работе, и причем неоднократной, для того, чтобы правильно, так сказать, в правильном состоянии Новый год встретить. Так что в этом плане, я считаю, надо. А о чем я сейчас до этого говорил? О чем? А, о диагностике. Так, на начало лекции. Хотя боюсь, что не очень хорошее будет после того, как вас прощупывали, просматривали, но смотрим. Готовность отдавать – плюс 20, готовность потреблять – плюс 100. Неплохо начали. Сейчас готовность отдавать – плюс 310, готовность потреблять – плюс 20. Ну все, я вам аплодирую тоже. То есть, что получается? Вам всего-навсего нужно вот это состояние удержать. И больше ничего. И вот, кстати, чтобы удержать это состояние, на поддержание такого состояния нужно просто... Что такое вера, я понял. Вот почему Христос говорил, верьте, и все будет. Потому что, оказывается, вера помогает нам непрерывно выделять энергию. А значит, помогает нам любить. Потому что мы энергию берем... Или из любви, или высасываем из своих потомков, из своих тонких планов. Поэтому, если человек верит в то, что он будет богатый, это не подразумевается понятие «любовь», и здесь он может энергию для своего богатства высасывать или из своих тонких планов, или со своих потомков. А если человек верит, так сказать, в Бога, в Творца и в чувство любви к Нему, то тогда в нем будет высокая энергетика. Так вот, вера, она позволяет человеку повысить, говоря языком техническим, намного повысить свой энергетический уровень. Страх – это остановка энергии. Сомнение – это остановка энергии. Продолжаем. Так вот, насколько человек привык бояться, сомневаться и унывать, настолько у него не будет энергии. А нам в ближайшее время энергии понадобится много. Вот перед лекциями говорили о том, что сейчас в России катастрофическое положение. То есть, вроде бы идет динамика неплохая по экономике, но когда читаешь газеты, выясняется, что воруют на всех уровнях. Вот, так сказать, вот сейчас в последнее время все чаще говорят о том, что резервный фонд свыше 100 миллиардов долларов отдали в Америку под 1% и тут же заняли у Америки там, так сказать, 50 миллиардов под 5%. То есть, что получается? Ну, понятно, что получается. Вот. То есть, если будет дестабилизация в России, то Америка сразу эти деньги опечатает и скажет, так, попридержим, потому что непонятно, кому отдавать. Ну, то есть, что получается? Что страна в невероятном положении. Если мы посмотрим общемировую ситуацию, то у Америки тоже начинается серьезный кризис, и она вполне логично, естественно, пытается выкарабкаться из него, если не экономически, то методами военными и политическими. И весь мир сейчас подходит к той ситуации, когда, ну, мягко говоря, назревают проблемы. Мне один человек говорит, ну вот возьмите нашего чиновника, вот он должен хорошо работать, тогда государство будет спасено. Но он, даже не нажимая на калькулятор, подсчитывает, что если он будет честно работать и выкладываться, он получит там 500 долларов. А если он возьмет взятку, он возьмет 50 тысяч долларов. Так ему выгоднее брать взятки, работать он не будет. И экономика страны распадается. Вот говорит, почему это, вот объясните мне. Я говорю, ситуация очень простая. Возьмем молодую девушку. Если она пойдет на работу, она будет получать 2-3 тысячи рублей. То есть 100 долларов в месяц. Если она станет проституткой, она будет получать 100 долларов в день. И многие идут. Почему? Если нет нравственного, законы экономические и уголовные не работают, если не работают законы нравственные. Если человек, для человека есть один закон, закон материальный, закон благополучия и обеспеченности, то тогда любая молодая девушка рассуждает, когда нет торможения нравственного, рассуждает так, ну а что, вот там 100 долларов в день, а вот здесь 100 долларов за месяц. И вот по такой же логике рассуждают наши чиновники. И начинается поголовная проституция. И никакой уголовный закон здесь не сможет ничего сделать, потому что нет закона нравственного. Вот я смотрел на тонком плане, как формируется преступник. Оказывается, смотрите, что происходит. Два раза в секунду у человека возникает сканирование ситуации. То есть я это должен делать, я это не должен делать. То есть идет постоянное сканирование ситуации и применение своей энергетики к миру. Куда направить энергию, как сделать. Идет постоянный процесс ощупывания мира. И человек каждый раз задает вопрос, делать, не делать, делать, не делать. Внешне мы делаем решение один раз в сутки, один раз в две недели. В нашем подсознании мы делаем решение каждые полсекунды. Что это означает? Это означает, что человек каждый раз выбирает, куда направить энергию, в божественные структуры, и тогда вот эта энергия, которая идет к Богу, она распределится на стратегические моменты, на будущих детей, на судьбу, на мой уровень высших чувств, которые снизят зависимость от уже конкретно человеческих моментов. Судьба, человеческая любовь, продолжение жизни, сама жизнь. Почему? Потому что вот это все зоны потребления. Чтобы они получали, должна быть зона накопителя. Божественная любовь должна пройти, накопиться, а потом излишки вот этой зоны должны переливаться. Если вот этого не будет, и вся божественная энергия тут же будет проваливаться на человеческие моменты, то тогда малейший кризис или перекрытие божественной энергии, человек тут же умирает. То есть наша молодость, наши дети, наши потомки, наши тонкие планы, наш иммунитет – это все чрезвычайно важные структуры тонкого плана, которые напитываются божественной любовью. Если у человека идет слишком повышенная привязка главным человеческим моментом, жизнь, продолжение жизни и так далее, то идет стремительное вырабатывание стратегической энергии в тактической, усиливается моим языком зацепка, уменьшается количество любви в душе, повышается агрессивность, и потом человек болеет и умирает. Значит, что получается? Для того, чтобы человек элементарно накопил энергетику стратегическую, он должен сдерживать свои первые желания. Желание поесть, заняться сексом, получить деньги, благополучная судьба и так далее. Я часто привожу пример, когда Бог советует провести по пустыне людей, и те, кто жадно пьют после двух дней, отсутствия воды, эти не бойцы, это рабы своих желаний. А те, кто спокойно и с достоинством подходят, эти победят, даже если их будет в 10 раз меньше. Потому что спокойствие и достоинство – это умение не становиться рабом своих желаний. А рабом своих желаний не будешь тогда, когда энергия не только в желаниях, а еще где-то, в высших стратегических моментах. Так вот, оказывается, нравственные моменты заставляют нас каждую секунду воздерживаться от того, чтобы энергию сбросить на поверхностные слои человеческого. Самый главный аспект нравственности – это тот, куда больше всего уходит энергия. Именно там нужно сдерживаться и максимально правильно себя вести. Энергия у нас распределяется всего по трем моментам – душа, дух и тело. Если по индийской философии – три корня греха. Поверхность, уровень тела выражается как жадность, потребительство на уровне тела. Духовный уровень выражается как гнев или зависть, потребление на уровне духа. И уровень души, уровень чувственный выражается как вожделение или ревность. Я в книге писал, жадность, зависть и ревность – это одно и то же. Потом я прочитал в Бхагавад-гите, что есть три корня всех грехов. Это жадность, это гнев и это вожделение. И я понял, что в принципе речь идет об одном и том же. А потом я понял, что все три этих точки можно свести в одну. Это потреблять больше, чем отдавать. Если у человека сильный контакт с Богом, он всегда будет больше отдавать, чем получать. И тогда он будет снижать зависимость на уровне тела, он будет снижать зависимость на уровне духа, то есть раздражение, гнев, зависть, осуждение уменьшится. Он будет снимать зависимость от уровня души, то есть вожделение, ревность тоже уменьшится. Так вот, больше всего энергии идет на продолжение жизни. Продолжить жизнь для любого живого существа в подсознании, оказывается, важнее, чем сохранить. Вы это понимаете. Так вот, именно на продолжение жизни уходит главный пакет энергии. Значит, если мы здесь будем сдерживаться, то это именно позволит человеческую энергию преобразовать в божественную. Если человек или общество проявляет попустительство и не воспитывает себя в сдержанности, то тогда начинается сексуальная разнузданность, человек не может, начинает вести себя недостойно в том, что мы называем человеческая любовь, начинается, гиперконцентрация на сексуальности, на внешних уровнях удовольствия, и потом это вырождается в зависимость от сознания, появляется все больше завистливых людей, горделивых, ненавидящих, а потом все больше жадных и так далее, и так далее. Так вот, что получается? Оказывается, вот ребенок смотрит на родителей. В нашем подсознании все, что нам нравится, вызывает у нас не только теплую эмоцию, но и эмоцию сексуальную. Вот я, когда начал смотреть, я был удивлен, но это так. Любой человек, который нам нравится, вызывает у нас одновременно сексуальную эмоцию. Но к родителям, к близким, к любой, скажем так, если это мужчина, к любой посторонней женщине, он должен эту эмоцию сдержать. И он ее, оказывается, сдерживает два раза в секунду. И два раза в секунду порции энергии идут в высшие планы, божественные. И это та стратегическая энергия, которая потом даст ему здоровье, развитие способностей, выживание, альтруизм, понимание и так далее. Если нет нравственного стержня, то тогда каждую долю секунду что получается? Прошла эмоция, он ее не сдерживает, а значит, она моделируется в возможную ситуацию. Эмоция раскрывается в ситуацию. но она не реализуется. Потом еще раз она раскрывается в ситуации, не реализуется. Так вот, когда эти эмоции на уровне подсознания доходят до какого-то определенного момента, идет реализация на абсолютном уровне. Человек сдержать это не может. Как это выглядит в обычной ситуации у преступника? Проходит мимо ларька, захотел ограбить, промодерировал, как бы это сделать. Команды – это плохо? Не поступило. Команды – это недостойно? Не поступило. Он просто промоделировал, посмотрел, сейчас не смогу, пошел дальше. Проходит на следующий день мимо ларька, хорошо бы украсть и так далее, а вот и продавщица ушла. Команды – это плохо, это безнравственно, не поступило. Ситуация закрепляется. 10-20 раз он так подумал, все, он обречен так сделать. Обречен. Это законы нашего мышления. Значит, что получается? Получается следующее. Общество и государство воспитывают людей только уголовным законом. Нравственности сейчас у нас нет. У нас нет тех принципов, из которых, исходя, люди, представители государства и культуры, ну, когда я говорю культура, вы понимаете, я не говорю об эстраде, я не говорю о шоу-бизнесе. У нас нужно понимать, что наш шоу-бизнес – это не культура. Раньше понятия искусства, эстрада и культура были как-то вместе, сейчас наша эстрада – это шоу-бизнес, а там культура не пахнет, ну, чтобы вы меня понимали. Так вот, когда представители культуры или государства не дают какой-то программы, что такое хорошо, что такое плохо, то это означает, что действует и нам дает торможение только уголовный закон. Посадят или не посадят. И вот идет молодой человек и думает, так, ларек подломлю, меня посадят или нет? Наверное, нет. И пошел процесс. То есть уголовный закон тормозит человека раз в день, раз в два дня, раз в неделю. А нравственный закон тормозит его два раза в секунду. Поэтому попытка ужесточать законодательство. Германия стала марионеточной страной. Там пытаются с преступностью бороться через абсолютное управление каждой мелочью. Люди начинают уже сходить с ума, и каждый четвертый немец хочет покинуть Германию, и протест выявляется через прекращение воспроизводства детей. То есть идет как бы так, внешне не могу бороться, буду разваливаться внутри. Америка пытается всех уронять в правах, сказать, четкое соблюдение закона, тоже борьба с преступностью, результат тоже никакой. Как бы ни были продуманы законы, как бы ни закручивали гайки, что бы ни происходило, бесполезно, преступников будет увеличиваться количество, и они будут все более изощренные. Потому что у нас энергетика повышается, а тормозит нас только уголовный закон. Значит, мы обречены на распад не просто поведенческий, но и проблемы с душой. И причем проблемы с душой серьезные. А возможности каждого человека все растут и растут. Исключение какое? Вот я был лет 5-7 назад в Эмиратах. Я посмотрел, как-то там все очень спокойно. Я одного человека, который там живет, я ему задаю вопрос. Скажите, а как здесь с преступностью? Он говорит, никак. Я говорю, как же так? Тут же нет демократии. На Западе демократия, все там... задыхаются от преступности, все поголовно воруют. Он говорит, здесь никто не ворует. И здесь нет преступности. Я говорю, а раньше была? Была. Я говорю, куда же она делась? Ну, понимаете, в один прекрасный день и мир сказал, пора нам как-то решать вопрос с преступностью. И через 3 дня ее не стало. Все. А вот тут я недавно прочитал, недавно этот и мир умер, оказывается, он мог государственную казну соединить со своей. Он этого не стал делать. Огромные дотации населению, акции от нефти также принадлежат народу и так далее. Тогда вопрос. Если нет никакой демократии, то почему правитель не только не воровал, а заботился о народе? Почему? Ответ очень простой. Ориентация и мира чрезвычайно богатого человека была не на деньги, а на нравственные основы. Почему ислам сейчас достаточно сильно набирает обороты? Потому что ислам, он, так сказать, государство соединяется с религией. Но не в аспекте, с религией не в аспекте вот, внешних проявлений, хотя это бывает, и агрессивность. Сутью любой религии является нравственность. Ибо нравственность помогает нам любить и, значит, ощущать божественное. Сутью любой нравственности является ограничение человеческого, чтобы отдать энергию к Богу и любви. Значит, если взять суть любой нравственности, то в первую очередь здесь должно быть правильное поведение в сексуальном аспекте, его ограничение. В исламе это четко. Зададим себе вопрос. Почему? Колоссальное богатство, нефть, халява, дана арабам. Потому что человек может получить огромные, так сказать, блага и так далее, тогда, когда он умеет воздерживаться и сдерживать свои человеческие порывы. А главный человеческий порыв – это продолжение жизни, это сексуальность. Поэтому народ, разнузданный в сексуальном плане, или отдельный человек, он уже болен всеми последующими болезнями, во-первых. Во-вторых, если государство его не удерживает этого, а поощряет, это государство уже больно, и оно обречено на проблемы. Так вот, поскольку во всем мире сейчас то, что называется нравственностью, правильным отношением к жизни, сказать, весьма и весьма слабо, то для того, чтобы мир спасти, что нужно? Нужна катастрофа. Нужна перетряска на очень серьезном уровне. Потому что общемировая мораль, как мы ее видим, она исходит только из понятия деньги. Не любовь. Не вера в Бога, не ощущение единства, а деньги. А раз деньги, значит, здесь идет приоритет вот личных устремлений каждого человека. Вот мне надо, я этого хочу. Значит, человечество погибнет, если это полностью индивидуальное мышление победит. Нужно добавить коллективного мышления. Вот. Почему на Фиделя Кастро было 637 покушений, он выжил? Потому что он представитель коллективного мышления. Почему Китай стремительно развивается? Потому что он противовес, коллективное мышление делает. Почему ислам прекрасно себя чувствует? Потому что там дается коллективное мышление с приоритетом нравственности все-таки над деньгами. Значит, для того, чтобы человечество выжило, оно должно соединить западное и восточное мышление, понять, что восточное – как полный приоритет идеи. Это тоже не выход из положения. Но необходимо восточное. Западное, как преклонение перед деньгами, это погибель, но необходимо и западное. То есть личность должна развиваться. И только умение любить на гораздо более высоком уровне позволит эти две противоположности соединить. Но для того, чтобы человечество ощутило себя в единстве, должна быть катастрофа. Поэтому я всем говорю, как это будет выглядеть в ближайшее время, вопрос второй. Но и на физическую катастрофу, и на катастрофу жизни, тонких планов нужна энергия. Если энергии в душе нет, проблема не решается. Значит, вопрос нашей высокой энергетики – это вопрос нашего иммунитета, выживания в ближайшее время. А высокая энергетика – это не только воздержание, отстранение от человеческого, это большее потребление любви божественной. Чтобы мы много получали ее, мы должны ее много отдавать. Поэтому момент вот этой непрерывности любви к миру и к себе, которая не тормозится ни страхом, ни унынием, ни сомнениями, ни сожалениями, становится, ну, вопросом выживания, скажем так. Вот этот момент очень важен. То есть любовь не должна... Вот, во-первых, ощущение непрерывности любви. Второе, любовь не должна никаких условий никогда ставить. То есть, вы любите любимого человека. Если он вас унизил, оскорбил, а вы его продолжаете любить, вы его любите божественной любовью. Если вот не получается божественной, то продолжайте любить. Ведь любимый, если он вас оскорбил вас как любимый человек, любите его как ребенка. Если он вас как, оскорбил как ребенок, любите его как отца. Если он оскорбил как отец, любите его как друга. Но если вы все-таки найдете любой повод, чтобы эту любовь не давить в себе, значит, вы уже победили. Вы победили себя, свои проблемы, и значит, вы помогаете всем. Вот этот момент бескорыстной, безусловной любви, он очень важен. Поэтому вера в Бога – это непрерывная отдача любви к Богу. Поэтому сомнение в божественной воле – это уже остановка любви тонких планов. Когда мы верим, мы отдаем энергию. Когда мы доверяем, то мы оставляем себе возможность. Так, пока ты себя хорошо ведешь, я тебя люблю. Логично? Американский доллар видели? Надеюсь. Так вот там на обратной стороне написано. Фраза, перевод звучал всегда так. В Бога мы верим. Знаете, да? А мне женщина позвонила недавно из Америки и говорит, вы знаете, как слово «верить»? Я говорю, «believe», да. Но так вот, на долларе написано, «In God we trust», «Богу мы доверяем». То есть, пока он себя прилично ведет, мы в него верим. Вот сама постановка вопроса. Так вот, пока мы ставим условия Творцу, пока мы пытаемся говорить, вот, сказать, я Бога буду верить, если Он, и пошли условия. Все. Я Бога поверю, если у меня болезнь пройдет. Вот почитал тут Лазарева, помолился. А что верить-то? Болезнь-то не прошла. Вот мне женщина задает вопрос. Она говорит, прочитала все ваши книги, просмотрела 5 видеокассет. Ничего не изменилось. Я думаю, вот как ей объяснить, что она прекрасно все сделала, осталось еще поработать над собой и измениться. А схема такая, проглотила 5 таблеток красного цвета и 4 желтого. Где результат? Так вот, при таком отношении, это есть нежелание отдавать энергию. Потому что если человек не ждет результата, он отдает. Если человек ждет результат, все, он зависит. Вот я прочитал фантастический рассказ. У меня, в принципе, на важную информацию память абсолютная. Я прочитал, или 30 лет назад, я всю фантастику перечитал до 15 лет, практически всю. И вот там была очень интересная такая история. Улетели космонавты куда-то на другую планету, и возникла кризисная ситуация, и необходимо обмениваться информацией. Просто необходимо. Что делать? Посылают туда, там через день приходит ответ. Они подсчитали, чтобы что-то сделать, нужно 3 месяца. Нереально. И вот собрались лучшие умы и никак не могли понять, как ускорить связь. И вдруг один говорит, все очень просто. Мы непрерывно им посылаем информацию. Они непрерывно нам посылают. То, что совпало, отбрасывается. То есть мы обрабатываем все варианты и им посылаем. Они по ходу, анализируя нашу, непрерывно посылают свою. Проблему решили буквально за несколько дней. И когда спросили ученого, говорит, как ты догадался до такой блестящей идеи, непрерывная посылка информации? Он говорит, да я, говорит, смотрел, как моя жена со своей подругой общается, когда встречается. Там идет непрерывный поток с обоих сторон, и они как-то понимают друг друга. Так вот, что интересно. И я подумал, что, как ни странно, когда мы общаемся, я отдаю поток энергии человеку, и я жду от него ответного момента. Так вот, говорить нужно, сказал, нужно слушать другого. Но оказывается, это на уровне сознания. А на уровне тонком плане, если я подаю ему уровень тепла, я не должен ждать ответного импульса теплого. Я должен просто постоянно отдавать этот импульс. Что от него пойдет, это уже не мои проблемы. Моя проблема – непрерывно отдавать любовь, тепло. Значит, что получается? Наше подсознание живет в другом уровне. Если наше сознание достаточно дискретно и идет ситуация «ты мне, я тебе», и в этом есть резон, то в подсознании идет совершенно другой аспект. Там идет, должна быть непрерывность чувства любви. И вот этот момент очень важен. Он очень важен почему? Потому что я заметил, тот, кто умеет непрерывно отдавать энергию, не ожидая результата, вот то именно этот человек может при крахе человеческой любви выдержать. Потому что когда из родника льется вода, то сколько ни плюй туда, не будет он от этого зависеть. А лужа возьмет на себя. Поэтому умение как бы внутренне, непрерывно отдавать любовь и готовность помочь любому близкому человеку, да и любому другому, это уже здоровье. Если мы готовы помочь, мы помогаем. Если мы готовы любить, мы любим. Если мы готовы украсть, мы крадем каждые полсекунды. То есть наша готовность – это уже наше поведение. Поэтому просто весь вопрос в том, чтобы помогать нужно правильно. Помогать в первую очередь любви в душе человека, помогать его душе, а потом уже телу. А для нас помощь всегда ассоциировалась с внешней помощью, а она может и повредить. Но можно человеку, можно нищему не дать милостыню, если чувствует, что это профессионал. Но если ему не дал милостыни, это не означает, что я не дал ему готовности ему помочь. Значит, можно не дать милостыню, но желание помочь давить при этом нельзя. То есть я бы тебе помог, но ты уже профессионал, ты богаче меня, но в другой раз. То есть отдаете вы милостыню или нет, вы внутри всегда должны быть готовы помочь. Вот эта готовность помочь, это оказывается есть энергия, которая исходит из нашей души. У нас сейчас повышается уровень энергетики достаточно сильно. Это не зависит от нас. Повышение уровня энергетики приводит к тому, что она куда-то должна быть распределена. Я неделю назад, где-то 10 дней назад, был на Мертвом море. И я смотрел, вот часто задают вопрос про псориаз. И я вспомнил, думаю, так вот они ходят, ребята, вот сейчас я их посмотрю и все вам здесь сообщу. Вот идет первый псориазник, у него все тело покрыто. Смотрю, в чем дело. Смерть двоих детей в поле. Огромная агрессия к женщинам и неумение принять крах человеческой любви. Все. То есть, он зависит от человеческой любви. Он потребитель в отношениях. Предательство, измены он принять не может. Поэтому у него, соответственно, рождается протест, у него повышенная агрессия к женщинам. Пока это лично его проблемы, все нормально. Как только завалил детей и начинает убивать души детей на тонком плане, вот тут уже недозволено. Включается момент жесткий разрушение жизни человеческой любви, программа самоуничтожения, и псориаз появляется. То есть агрессия к женщинам блокируется чем? Псориазом, потому что становишься менее красивой. Значит, если она плохая, да и сам-то не очень хорош. Человек мягче, и в какой-то степени идет блокировка. Чем больше агрессия к женщине, тем сильнее псориаз. Значит, что получается? Тяжелое заболевание возникает тогда, когда человек, сам, так сказать, уменьшил, так сказать, количество любви, привязался, и второе, б, завалил своих детей. Вот я смотрел, сколько я смотрел случаев, когда человек за полгода стареет на 20-30 лет, везде одно и то же. Смерть детей, бешеная концентрация на сексуальности, ревность, и чтобы дети не погибли, их даже души, потому что часто у них дети уже не могут появиться на свет, но чтобы не убивал своих детей, идет стремительное постарение. Что такое старость? Старость – это невозможность продолжить свою жизнь. Это символ краха человеческой любви. Поэтому старость нужна для того, кто преклоняется перед человеческой любовью, то есть продолжением жизни. Значит, насколько мы перестанем концентрироваться на сексуальности, на человеческой любви, на женской, мужской красоте, насколько мы будем любить того, кто оскорбил нашу человеческую любовь, настолько мы можем это преодолеть. Другой пример. Идет пожилой мужчина. Вот я думаю, интересно, проходит ему, такой достаточно такой старик, я думаю, интересно, проходит ему божественная энергия или нет? Оказывается, она проходит. Думаю, куда же она девается, почему он стареет? Оказывается, любопытнейший момент. Идет пакет тонкой энергии. Подходят к тонким структурам. Они должны работать на что? На омоложение, поддержку организма и так далее. Поскольку человек всю жизнь концентрируется на желании, на сексуальном, то есть сексуальное желание душа, сознание, дух, желание внешнее тело, в первую очередь у него эта энергия уходит в сексуальность. Но поскольку он постоянно на ней концентрировался, если эта энергия проходит в сексуальность, то уровень вспышки концентрации на продолжении жизни и зависимость вырастает в 5-8 раз выше смертельного. Что получается? Эта энергия не входит в эту структуру, она разворачивается и превращается в программу самоуничтожения. Значит, что получается? Тем больше энергии к нему придет, тем быстрее он постареет и умрет. Вот механизм. То есть, когда у нас есть высокая энергия, она нас может убить, если мы слишком привязаны. Будет расти либо ревность, либо гордыня. Значит, тот человек, который не научился воздерживаться от сексуальности, не научил, так сказать, свою душу не сумел воздерживать. Тот, кто не сумел сдержать себя от концентрации на сознании, этот человек будет либо, так сказать, бешеную ревность, либо гордыню, и просто умрет, если будет высокая энергетика. Да, сейчас в мире синдром хронической усталости, энергетика понизилась. Чтобы человек понял, что что-то не в порядке. Если понизилась энергетика, значит, любви мало в душе. Но потом эта энергетика будет повышаться. Так вот, оказывается, повышенная энергетика намного опаснее для физического здоровья человека дисбалансированного, чем пониженная. Почему? Нам нужно выжить всем. Включается момент спасения. Идет та порция энергии, которая необходима для выживания. То есть, для того, чтобы обеспечить структуры судьбы, структуры будущего, структуры нашего будущего потомства. Эта энергия идет на спасение. Эта энергия пойдет на нашу трансформацию. Потому что хотим мы или нет, но наша энергетика будет меняться. На трансформацию уходит колоссальное количество энергии. Если у нас ее не будет, трансформация не произойдет, это будет разрушение и гибель. С тонких планов идет пакет энергии, необходимый нам. Вместо трансформации она вся проваливается. Человек говорит, во каким я стал сексуальным монстром. Все. Или как у меня способности улучшились. И так далее, и так далее. Вся энергия тут же вылетает на привязки, а дальше включается механизм защиты тонких планов. То есть нужно разрушить немедленно то, что дает агрессию. И начинает разрушение сказать, жизни, ее продолжение, разрушение сознания и разрушение уже тела как такового. Вот ситуация. Значит, для того, чтобы человечество спаслось, в первую очередь нужно заблокировать сексуальную энергию. Поэтому появляется СПИД. Вот самый город, зацепленный в стране за человеческую любовь, какой, как вы считаете? Правильно. Самый духовный город – это Питер. Духовность, высшие моменты – это и есть человеческая любовь. Культура и человеческая любовь едины. У Питера концентрация на человеческой любви очень мощная. И, соответственно, у него самое в мире, он даже, кажется, Африку обгоняет по скорости распространения СПИДа. Вот ситуация. Но это один из моментов блокировки. А дело в том, что блокировка продолжения жизни идет сначала как знаки, которые говорят, что если человек умирает, или он понимает, что он скоро может умереть, это тоже прекращение продолжения жизни. И как ни странно, то, что погибает сейчас на планете океан, погибают леса, то есть экология погибает, это тоже один из признаков. Вы не сможете продолжить свою жизнь. Значит, что получается? Чем сильнее мы концентрируемся на высших моментах человеческого, на его основах, чем сильнее мы зависим, страдает наша душа, распадается, и распадается мир вокруг нас. Какие мы внутри, такие мы. Такая экология снаружи нас. Экология материальная, духовная, экология всего живого. То есть мы подходим к тому, что чтобы спасти мир, мы должны спасти свою душу. Вот я говорил о том, что у нас будет подниматься уровень чувств энергетики. Вот я вам расскажу историю. Вы ее все знаете, но я, так сказать, дам ее интерпретацию в том изложении, как я вижу. Итак, что такое культура? Культура корнями исходит из человеческой любви. Поэтому культурный уровень человека тем выше, чем больше его возможности любить. Возьмем художника. В чем талант художника? В индивидуальности. Естественно, художник, так сказать, должен давать умение красоты, какой бы она даже внешней корявой не была, вот как Пикассо, скажем. Красота, она связана с человеческой любовью, значит, должна быть красота явная или подспудная в картине, должна быть высокая чувственность, должна быть человеческая любовь. И должна быть индивидуальность. Чем выше уровень энергии, тем выше уровень индивидуальности художника. Малая энергия, он подражает. Так вот, если взять русских художников, я всегда считал, что среди всех русских художников уникальной личностью является только один. Все были блестящими мастерами. Но человек, который создал свое видение мира совершенно, это был кто? Как вы считаете? В рубль. Согласен. Так вот, смотрите, что получается. Ведь его на новгородской выставке даже не приняли его работы совершенно. Так Мамонтов ему отдельный построил зал, чтобы он мог выставить свои работы. Вот то ощущение, которое есть от Врубеля, оно неповторимо. Просто это человек, который создал свой мир. И подобным его просто нет. Вот, так сказать, совершенно какой-то свой пласт. Это с одной стороны. С другой стороны, этот художник все время, главная его картина – это демоны. Демон поверженный, демон страдающий, демон задумчивый. Вопрос – почему? И почему демон поверженный? Связано ли это с его личностью или нет? Вот когда я стал... Я не диагностировал его, я просто логически рассуждал, исходя из своих исследований. Мне кто-то из моих приятелей, художников, рассказал такую историю. Это где-то он прочитал. Врубель купался с другом, там в озере, и друг ему говорит, что у тебя с грудью? Все в шрамах. Он говорит, понимаешь, я любил одну женщину, и у нас не получалось. И говорит, я испытывал муки, моя душа так мучилась, что я знал, что я этого не выдержу. И чтобы хоть как-то выдержать, я ножом резал себе грудь, и вот эта боль физическая позволяла мне хоть как-то пройти боль душевную. Так вот, что получается? У художника колоссально высокий уровень чувственности человеческой. Энергетика огромная, масштаб чувственности высочайший. Поэтому он становится уникальным, неповторимым художником. Но если эта чувственность не сопровождается верой в Бога и непрерывным устремлением к Божественному, то тогда она подминает человека под себя. Так вот, первое. Именно преклонение перед человеческой любовью дает потом преклонение перед жизнью, гордыню, и поэтому Врубель чувствовал в своей душе демонизм. Вот этого демона он и писал. И он этого демона пытался преодолеть, победить этого демона в себе, поэтому демон поверженный, демон страдающий. Потому что демонизм – это отречение от Бога. А отречение от Бога идет тогда, когда вместо любви к Богу мы берем любовь к миру, к человеку. Торжество человеческой любви – это и есть демонизм. Первородный грех Адама и Евы, в конечном счете. Так вот, он чувствовал вот захлестывающее его преклонение перед человеческой любовью. Любую боль можно выдержать только тогда, когда есть любовь к Богу. Почему? Потому что момент распада чего-то вы должны найти какую-то точку стабильности. Любовь к Богу – это вечное понятие. И когда разрушается сиюминутное, и мы опираемся на вечное, принять внутренний крах сиюминутного мы можем. Поэтому, когда человек верующий, может перенести любые физические пытки и при этом сохранить душу, то есть не испытывать ненависти, страха, уныния. Человек верующий может принять крах своего сознания, крах жизни и всего остального. Если этого не хватает, и возникает абсолютизация и высшая агрессия. И чем? Тоньше и масштабнее план, а самый масштабный план – это человеческая любовь, тем больше агрессия, чем она тоньше, тем она неистребимая и тем она больше. Вот это Врубель чувствовал. Он пытался этого демона победить, и он в искусстве его побеждал. А в реальной жизни это было сложно. Непройденные моменты краха человеческой любви и чувственности дали взрыв уныния или обид на женщин. Дальше он все-таки женится, у него рождается ребенок, но любовью он божественной не обеспечен. Родители не сумели пройти очищение, поэтому ребенок рождается заячьей губой, поэтому ребенок заболевает воспалением легких и потом умирает. Проходит какое-то время, Врубель попадает в психиатрическую клинику, слепнет, сходит с ума и умирает там же. Вот это схождение с ума, это была блокировка дьяволизма, концентрация на сознании, на жизни. Но это был вторичный момент. Неумение ощутить вторичность человеческой любви. Эта история чрезвычайно трагическая, потому что здесь есть колоссальный талант, огромная безудержная человеческая любовь. и нехватка любви божественной, и дальше медленный распад всего, что мы видим. Шекспир написал в конце своей пьесы: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Я всегда считал, что печаль заключается в том, что двое молодых людей погибли. И только потом я понял, что нет печали. Ну что, ну погибли, гибнут все время. Почему нет печальнее на свете? Оказывается, действительно, это самая печальная повесть на свете. Потому что здесь двое молодых людей, красивых, самоотверженных, самых лучших, отрекаются от Бога ради любви человеческой. Нам Бог дал жизнь, мы не имеем права ее лишаться. Они отреклись от любви к Богу, потому что у них потерпела крах любовь человеческая. Это демоническая повесть Ромео и Джульетты. Это повесть, что самая лучшая молодежь отрекается от вечных ценностей в угоду сиюминутным. Человеческая любовь – это сиюминутная. Это высшая человеческая, но она сиюминутная. Для этого чего мы стареем и умираем? Чтобы ощутить вторичность человеческой любви. Но человечество читает пьесу и не понимает. И считает, что именно смерть молодых людей – это и есть трагедия. Трагедия не в смерти их тела, а в том, что они, так сказать, пытались убить свои души, отказавшись от божественного, когда рушится человеческое. Потому что у них срастилась человеческая любовь с божественной. Если человеческая рухнула, значит, тогда и божественной нет на свете. И вот это срастание и есть катастрофа. Когда человек забывает о том, что божественное вечное, человеческое приходящее, когда человек не может принять крах любви человеческой, тогда он начинает обожествлять любовь человеческую, и когда она рушится, тогда все, весь мир рухнул, и тогда жить не имеет смысла. Вот так же было у Ницше. Он был безумно, у него были проблемы с женщинами, потому что он был зацеплен за человеческую любовь. И женщины, которых он любил, его предавали, изменяли, уходили от него, предлагали ему треугольники. И у него была очень высокая чувственность, она перешла в очень высокий интеллект, сознание, принципы, идеалы и все что угодно. Но принять крах человеческой любви он не мог. И в конечном счете он вывел одну фразу: «Бог умер». Потому что для него Богом была его человеческая любовь. И когда он понял, что его человеческая любовь умирает, он решил, что, так сказать, умер Бог. И к чему я это говорю? К тому, что мы все находимся на той стадии, когда все наши, то, что называется, зацепки, должны стянуться в один узел главный. И тогда каждый из нас будет выбирать два раза в секунду, что для него важнее – жизнь и ее продолжение или любовь к Богу. И насколько мы нашим сознанием, нашим поведением каждый день укрепляем себя в божественной любви, настолько наше подсознание потом сделает выбор уже помимо нашей воли. Если мы говорим одно, а привыкаем давать приоритет человечеству, то наше подсознание, не спрашивая нас, также будет делать выбор, и понятно какой. Поэтому момент как бы усиленной работы над собой, он сейчас является то, что называется пособие по выживанию. Вот я думаю, десятую книжку я также назову. Тоже название «Пособие по выживанию», потому что я считаю, что эта информация, она весьма нужна любому человеку, и она будет становиться все важнее. Кстати, вопросы текущие. Несколько вопросов. Значит, когда будет работа над книгой? Вот я сейчас заканчиваю выступление. И декабрь, то есть прием заканчивается, выступление заканчивается, я буду работать над книгой. В прошлом году я начал работать и думал, что больше книг уже не напишу. Чистка превосходила все мои возможности. Я на год отложил, сейчас как бы так думаю, и меня не крутит, не ломает, значит, есть шанс. То есть я буду заниматься 10-й книгой, надеюсь вас пригласить на презентацию. Где-то я планирую в районе, так сказать, 20-х чисел апреля. Тогда я вам, если доживу, и спою, и спляшу, и так далее. Это будет для меня такой значительный этап. Вот. По поводу приема. Приема сейчас не будет, а в дальнейшем все-таки для меня прием. Я думал, что чем дальше иду, тем легче будет прием. Оказывается, нет. Чем на более тонком уровне я работаю, тем тяжелее человеку помогать, когда он не может. А Поскольку большинство идет все-таки не доноров, а потребителей, то для того, чтобы просто его переориентировать, идет огромный затрат, сказать, ну, выхлоп сил, и для меня прием оказался труднее, чем раньше. Поэтому я сейчас понял, что нужно переходить от личного приема, где человек садится на меня, его должен провести на себе, сказать, ну, что-то типа семинаров, где я не провожу личного приема, но возможность работы будет даже больше, скажем, потому что это не один, сказать, два часа, а может быть два дня. Поэтому, скорее всего, будет семинар. Это то, что касается приемов, но это уже потом, и об этом будет сообщено либо в офисе, либо по сайту. Адрес сайта вы знаете. Меня поражает, почему я перестал отвечать на вопросы в сайте. Потому что написано, вот кассеты, список в сайте, вот информация о выступлениях, вот информация о приеме. Смотрю почту, смотрю вопросы. Закажите, так, прошу мне выслать такие-то кассеты, мне по почте шлют. И когда у вас будет выступление? И в конце концов, как попасть к вам на прием? И я успокаиваю, все нормально, все хорошо. Пускай дальше пишут. Вот. Да, насчет вот этих аудиокассет. Поскольку я понял, что лично на себе мне не дают возможности тянуть, а нужно переходить как бы в какие-то моменты коллективной помощи, я попытался, создать фон для того, чтобы у человека было торможение сознания, чтобы мыслей в голове не было. Почему? Потому что многие говорят, на приеме иногда вот сидим, мысли лезут, и очень тяжело работать. Так вот, для того, чтобы сознание остановилось, нужна медитационная музыка, не убаюкивающая, как обычно. Блин, блин, блин, блин. А я понял, нужно давать однообразную, но ритмичную. И вот эксперимент мой знакомый сказал, что говорит, целый час действительно мысли в голове не было. Ну, я считаю, это высший комплимент. Вот, так что вот как бы такой поиск я не исключаю. Вот, но посмотрим, что получится. Вот, ну, сказать, если хотите, в следующий раз, если будет презентация, я возьму гитару, будем тормозить мысли уже, так сказать, по-другому. Ну, ладно. Так, что у нас еще? С приемом мы решили, с выступлениями также. Со спасением человечества тоже разобрались. Вроде бы все нормально. Так, ну, давайте тогда переходим к запискам. О, простите, да. Так, теперь давайте работать. Значит, ситуация какая? Механизм. Значит, любая болевая ситуация, которая проходит у нас по жизни, это отрыв от человеческого. Первое, мы должны в любой болевой ситуации видеть только одно – это толчок к Богу. Очень важный момент. Вот я, как-то сидел и думаю, значит так, Христос говорил, не защищаться. Ударили по одной щеке, подставь другую. И я начинаю повторять. Какая бы у меня боль, обида ни была, я не защищаюсь абсолютно. Проходит 5 минут. У меня начинается зверская агрессия в душе. Я начинаю вспоминать сцены насилия, там, смерти и прочее. Думаю, стоп, что-то не то. Посмотрел себя. Пошла сильнейшая программа самоуничтожения. Думаю, интересно. С чем это связано? Посмотрел, вот с такой молитвой. Думаю, ну как же так? 2000 лет человечество читает, и все нормально, а почему у меня такой ужас? Потом я вспомнил, как одна где-то женщина написала, особенность всех заповедей Христа в том, что их невозможно выполнить. Я подумал, да, действительно что-то. И потом я думал над этой фразой и понял, что заповедь Христа, почему их, сказать, невозможно выполнить или очень сложно? Потому что они на самом деле обращены к нашей душе, а не к внешнему поведению. Тогда я стал разбирать, почему у меня пошла программа самоуничтожения, когда я стал говорить, я абсолютно не защищаюсь. И вдруг я понял, защищаться-то надо. Но защищаться надо правильно. Я хочу защититься, моей защитой будет мое изменение. Я меняюсь, меняется ситуация. Моя защита – изменение мира. Если я пытаюсь убить человека, который меня хочет убить, это не защита. Я причину не убрал. Высшая защита – это устранение причины агрессии ко мне со стороны среды. Чтобы среда была не агрессивна ко мне, я должен меняться внутренне, я должен опережать среду. Изменения невозможны без любви к Богу. Значит, высшая защита – это обращение к Богу. Это толчок к любви. Значит, когда мне больно, я должен защищаться, но я должен защищаться через любовь и через собственные изменения. Я должен защищаться, обращаясь к Богу, и тогда меня сверху защитят. Поэтому, когда человек говорит, я не защищаюсь, оказывается, он ошибается. Он защищается любовью, он защищается своим изменением, он защищается, устраняя причину агрессии. Это и защита, это есть высшая защита. Вот на лекции мне задали интересный вопрос, пишет бизнесмен. Кроме того, что вы учите терпеть все неприятности, что еще можно сделать? У меня бизнес разваливается. Я говорю, так я терпеть-то, это, так сказать, вы не по адресу. Я не учу терпеть. Я учу защищаться профессионально. Терпение. Вы можете терпеть и при этом ненавидеть других или себя. Если вам больно, не терпите. Меняйтесь, устраняйте причину боли. Идите к любви. И чем больше у вас будет любви, тем быстрее вы решите какие-то проблемы. Значит, энергию нужно, когда вам больно, направлять на любовь. Это есть высшая защита. Она не исключает поверхностных моментов защиты. Но главный импульс должен идти туда. Поэтому нужно развиваться. Нужно менять себя и менять мир. А это происходит тогда, когда мы все реально ощущаем Божественное в себе. Чтобы ощутить Божественное в себе, мы должны не тормозить любовь, которая выходит из нас. Мы не должны сопровождать ее условиями. Любовь, ощущение нашей любви должно быть непрерывным. Поэтому проходим сейчас все жизненные ситуации. Все болевые моменты. По краху именно судьба, человеческая любовь, продолжение жизни и сама жизнь. И держим ощущение непрерывной любви к Творцу. Если я люблю то, что мне не нравится, значит, я уже люблю Бога в нем. Потому что мир абсолютно чист и божественен внутри. Снаружи он никогда не будет совершенным. Значит, умение любить несовершенное, умение непрерывно любить момент боли, потери и обиды, это умение уже любить божественное, когда разрушается человеческое. Значит, вот это ощущение непрерывности любви к миру, к своей судьбе и к себе мы держим тогда, когда проходим любые болевые ситуации по жизни. Прошу, проходим все. И вот держим это ощущение. То есть распадается человеческое, божественное сохраняется. Прошу. Хорошо. Вот я сейчас, я когда начал писать книгу, и у меня пошел полный развал, я остановился, я понял, что-то, я вот как я чуть не погиб, когда писал вторую, вот подобная у меня была ситуация была в этом году. Я начал думать, и вот после того, как я начал думать, все пересматривать, так только тогда я сформулировал как бы заново для себя понятие «жизнь» и ее продолжение. Раньше я говорил, да, крах человеческой любви, да, крах жизни, но для меня это было больше понятие теоретическое. А вот когда я в реальности прошел, тогда я понял, насколько это серьезно. И тогда я понял, почему я оказался в такой ситуации. Дело в том, что Если я раньше говорил, да, нужно принять крах человеческой любви. Мне говорили, да, я понимаю, но у меня ничего не получается. А вот когда я прошел эту ситуацию сотни и тысячи раз, реально, когда умирал, сказать, через видение различных ситуаций, которые я проходил мысленно, принимал чувственно и так далее, тогда та же фраза «примите крах человеческой любви» почему-то у человека вызовет понимание и прохождение. А ситуация, судя по всему, начинается серьезная, весьма серьезная. Меня только радует что? Что вот я смотрел, у меня был прием недавно, несколько человек. Вот одна женщина говорит, я прочитала ваши книги, у меня выпали все волосы перед этим, никакие лекарства не помогали, врачи, ничего. И я начала, когда уже обычно целители не помогают и врачи, то и те, и другие говорят, ну теперь пора читать вам Лазарева. Он говорит, я прочитала, поняла, что-то изменилось, говорит, волосы все выросли. Единственное, говорит, осталось пятно небольшое. Я говорю, вот это пятно осталось, как напоминание о том, что вы еще не все проблемы решили. И вот как раз тема человеческой любви, она там еще я посмотрел, верхний уровень уже нормально, чисто по желаниям, по сознанию, по жизни, а вот по человеческой любви там еще прилично. Вот ей как бы намекают. Это первый случай. Но все равно, сказать, это уже говорит о многом. Даже если она, не зная последней информации, сумела привести себя в порядок. Второй случай, у женщины дочка, вес был 110 килограмм, диагноз диабет, шизофрения и там еще 5 или 6 различных болезней. И мать говорит, она сейчас похудела на 60 килограмм, диабет сняли, но шизофрения тоже, но очень раздражительная и не может принять вот болевой ситуации. Я говорю, вот как раз в глубинном аспекте там еще много чего, но во всяком случае по энергетике видно, что вы сделали много. Изменения реальные не только снаружи, но и внутри. Хотя часто в последнее время приходят пациенты и говорят, там ребенок стал слышать, лучше видеть, здоровье улучшилось. Я смотрю, а внутри там... Я говорю, вы меня извините, но у вас завал все равно. Да, сдвиг какой-то есть, но поверьте мне, там внутри 9 десятых осталось. И поэтому, если вы не поймете, что вам дают аванс, а не получку, которую надо отработать, у вас будет проблема. Это вот третья женщина мне говорит, у меня моего мужа там саркома или меланома кишечника, вообще меланома это кожная, наверное, саркома она перепутала. И говорит, он начал читать ваши книги, и все рассосалось. И он перестал работать. И потом опять все началось заново. То есть, если мы идем к Богу, нам всегда могут помочь, если мы хотим, если мы готовы идти. А если мы, для нас... Шаг к Богу – это только таблетка, это же обман, это потребительство. Мы уже ставим условия. Чем человек меньше имеет энергии, тем он больше зависит от среды. А чем больше он зависит от среды, тем он более корыстен. Поэтому язычник всегда зависел от среды. И язычество – это корыстное отношение к духу, к местному божку. И чем дальше идет, развивается человек, чем дальше развивается религия, тем меньше требований должно быть Творцу. А требования Творцу – это вот слово «если», когда уберете из лексикона, вот когда дело касается божественного и нашей судьбы, слово «если» можно выбросить. А вот если бы я родился в другом месте, если бы я улицу не там перешел, все происходит, любая ситуация имеет высший позитив. Если любая ситуация ведет к Богу, значит, любая ситуация нас должна подталкивать к любви, какой бы она ни была. И если у нас идет вспышка любви в этот момент, значит, мы на правильном пути. В моей семье сын алкоголик, психически больной человек. Муж ненавидит его, на работе ему долго не платят зарплаты, сгорел дом в деревне, сын потерял прописку в Москве и жилье и так далее и тому подобное. Я работаю над собой. Но ситуация только ухудшается. Помогите, пожалуйста. Значит, смотрим прохождение травмирующей ситуации у женщины. В три раза хуже смертельного до сих пор. Первое правило, которое я говорю пациентам. Вы пришли на прием. Научитесь сохранять любовь, когда вы теряете человеческое. Сохраните божественную любовь к Богу в момент боли, потери, обиды. Если вы не можете принять травмирующую ситуацию, значит, вы не можете простить. Что такое прощение? Прощание и прощение. Одно слово. Прощение – это готовность попрощаться с тем, что вам дорого. И тот, кто может принять потерю того, что ему дорого, тот может простить. Тот, кто зубами зацеплен, прощаться не умеет человеческим и прощать не сумеет. Вот и все. Прощаться, прощать. Так вот, у вас готовность принять травмирующую ситуацию никакая. В первую очередь, в аспекте гордыни. Странно, я думал, я представляю, что там внутри. В первую очередь, выходит колоссальная концентрация на жизни. Жизнь, защита жизни, сознание, а это гордыня. Соответственно, поэтому и шизофрения, а гордыня как раз лечится чем? Потеря рук и ног, развал судьбы, дом развалился и так далее. Если муж ненавидит, то это означает, что у сына агрессия к отцу высокая. Смотрим, кто автор у этой, мать, что у матери? Семикратное пожелание смерти мужу, когда было унижение жизни. То есть для того, чтобы родился нормальный ребенок, скорее всего, через мужа дали мощное унижение и жизни, и ее продолжение. Принять вы это не могли никак. Загрузили сына в огромной степени. Все. Значит, вам нужно не просто сейчас пытаться принять эту ситуацию. Вам нужно все ситуации, когда вас Бог лечил крахом жизни и ее продолжение, принять задним числом. Увидеть высший позитив в любой болевой ситуации. И в первую очередь нужно снять претензии к отцу и к мужу. Моя информация может помочь тогда, когда у вас нет агрессии к мужчинам. Дело в том, что у меня информация есть логическая, которая выстраивает, но есть как бы помощь на тонком плане, которая выстраивается и помогает ориентировать чувства. Но эта информация на тонком плане открывается только тогда, когда у вас нет агрессии к мужчинам. Иначе вы начнете убивать меня, а и можете, так сказать, получить еще большие проблемы. Поэтому снимите претензии к близким людям, к отцу, к мужу. Сколько угодно. Вот когда вы ощутите вот на тонком плане, что просто мужа нет, есть Бог, который вас лечил, и это примите, тогда вы сделали первый шаг. А потом уже, когда вы любую болевую ситуацию проходите, можно молиться за сына. А у вас что получается? Вы фиксируете несчастье, вы пытаетесь принять эту ситуацию в настоящем. Но принятие подразумевает всего-навсего отстранение от человеческого. Принятие – это готовность удержать любовь, когда вы что-то теряете. Это только первый шаг. Научитесь держать любовь, научитесь отстраняться, научитесь в любой ситуации видеть божественную волю. Я, кажется, рассказывал, чудный мальчик, ангелочек, бегает и говорит, я тебя убью, и тебя убью, и тебя тоже убью. То есть, ну, это что-то было невероятное. Женщина сидит, хлопнула его по попке, говорит, ты что говоришь? Он говорит, а тебя убью из автомата. То есть, ну, я вот такой разницы между внешностью ребенка и энергетикой еще не видел. Я посмотрел, в чем дело. Его мать постоянно обижалась во время беременности на мужа. И в плане человеческой любви, и в плане жизни. Там и ревность, и гордыня. Ребенок преступник. Он не понимает, что у него он может быть, как-то еще выровняется, но по данному слепку идет катастрофа. Мальчик просто обречен на колоссальные проблемы. Почему? Потому что его мать не научила в унижении человеческого видеть божественное. А теперь возьмем Запад. Когда женщина защищена всем. Когда понятие унижения для нее просто не существует. Тут же полицейский поможет ей этот вопрос решить. Все, будут рождаться дети, они и не рождаются. Вот в чем проблема. Потому что если женщина, сказать, раньше Бог, как говорится, на халяву давал возможность. Муж колотил, там проблемы были, экономика. А когда этого нет, нужно самой, а она не умеет сама преодолевать. Преклонение. Здесь должно быть, если нет болевого отрыва, должен быть личный осознанный, так сказать, отрыв через любовь, через устремление к Богу, через непрерывность любви. А этому надо учиться. И начинаются серьезнейшие проблемы. И вот отсутствие культуры и нравственности у женщин – это гибель цивилизации. Мы сейчас переходим на западную модель. Молодые, любите друг друга? Стоп, стоп, стоп, не надо жениться. Поживите друг дружку, в постели поваляйтесь, месячишка другой, и решите, жениться или нет. И вот она валяется с одним, с другим, с пятым. И говорит, вот тот мне вот так не подошел, а этот вот так. А потом она выходит замуж и говорит, а вот третий был лучше тебя, а восьмой совсем был хорош. Что она мужа простит и примет какие-то проблемы? Вот и вся тема. Раньше она знала, она вышла замуж, она должна, так сказать, держаться за семью. У них должно быть все общее. И она ради вот сохранения семьи, вот этого единства материального через общую собственность, через единство духовное, она шла на боль принятия неосознанно, просто. Ну и судьба, воспитание где-то помогали. А сейчас раздельное имущество, брачный контракт, раздельное проживание, и хотят, чтобы при этом дети рождались. То есть что получается? Мы раньше стихийно были в гармонии. Сейчас помощь со стороны окружающего, сказать, пространства, заканчивается. И мы должны те источники развития, которые были снаружи, переместить внутрь. Мы должны сами делать то, что раньше делала за нас природа. Значит, мы должны научиться создавать в себе устремление к Богу, мы должны научиться преодолевать притяжение человеческого. И это не просто уже должно быть роскошью, это условие выживания нас и наших потомков. Значит, предполагается выступление 19-20 апреля. Так что, чтобы вы интернет лишний раз не терзали, то есть даты предположительно такие. Значит, идем дальше. Один год безуспешно любила молодого человека, он иностранец, встречались, но неделю назад по непонятной причине разорвал все отношения, связи, хотя точно знаю, что он меня любит. Буквально за полчаса до вылета ко мне он передумал, не сел в самолет. Абсурд? Уже второй год очень сильно выпадают волосы, ни один врач не понимает, в чем дело. Помогите, пожалуйста. Вот здесь можно не диагностировать. Что получается? Здесь понятно, тема идет человеческой любви, преклонение перед ней. У девушки явно был момент непрохождения чистки. То есть, когда был крах человеческой любви, то там были или очень сильные моменты уныния, нежелания жить, или очень сильные обиды на близких. Но чем сильнее мы даем подавление любви, тем сильнее мы зацепляемся. Человеческая любовь – это продолжение жизни. Продолжение жизни – это дети. Чтобы ребенок появился на свет, мы должны его потерять. Чтобы мы получили деньги, мы их должны потерять. Чтобы мы имели жизнь, мы ее должны потерять. Закон. И тогда в момент потери мы ощущаем божественное важнее человеческого. Как происходит потеря ребенка? Она происходит через крах желания продолжить жизнь. Это измена любимого человека, это обида, это болезнь, это, так сказать, невозможность забеременеть, это боли во время месячных, это и так далее, и так далее, и так далее. И если вот этого женщина не проходит, тогда что получается? Она влюбляется, он ее любит, у них гармония. Как только он решил ехать к ней, это уже все, это уже соединение двух сердец, это уже энергетика пошла работать, и тут же начинаются активизироваться дети. И когда дети активизировались, а они несовершенные, то для того, чтобы дети появились на свет, тут же идет что? Должна идти чистка. Все. Эта ситуация, которая сейчас произошла с девушкой, она ее уже знала года два назад, она уже ее не принимала, уже пошла программа самоуничтожения, и это блокировалось выпадением волос. То есть эту ситуацию она не проходила где-то еще два года назад. Вот и вся ситуация. То есть наша душа реагирует далеко не так, как мы реагируем мы. Значит, первое – это нужно научиться сохранять любовь к Богу и продолжать любить. Предал, бросил и так далее. И его, и себя. Второе – нужно не только научиться проходить любую болевую ситуацию, но и молиться, чтобы дети сохраняли божественное в момент краха человеческого в любом аспекте. Это серьезная работа. Это изменение «я». И в данный момент вот эта ситуация всего-навсего помощь свыше в спасении собственной души и душ детей. И если женщина на это реагирует так, он передумал, он бросил, он исчез, я его продолжаю любить, так сказать, Бог решает, что будет дальше, я продолжаю и его любить, и свою судьбу я принимаю, и любовь сохраняю, она молится, тогда он может объявиться и сказать, дорогая, все нормально. Или, даже если он не объявится, нужно использовать эту боль для спасения своих детей. Потому что чем больнее женщину бьют перед появлением детей на свет, значит, чем проблемнее ее дети, и тем, сказать, ну, даже в чисто человеческом плане, она должна сильнее радоваться, что ей дают возможность очистить детей. Я смотрел, как появляются инвалиды на свет. Женщина рожает инвалида. Почему? Значит, для нее человеческая любовь затмила все остальное. И ей дают, вот твоя любовь, вот он унижен, люби его такого. И это уже любовь божественная. Значит, тот, кто преклоняется перед человеческой любовью, он не сможет принять ее краха. Или он будет убивать любовь в душах других, или в своей душе божественную, как Ромео и Джульетта. И вот тогда, чтобы спасти его душу, ему говорят, люби весь мир, когда он несовершенен. Люби близкого, когда он тебе неприятен. Люби своего ребенка, каким бы он ни был. И вот с этого момента начинается другой отсчет. Поэтому появление все большего количества проблемных детей в мире говорит о том, что человечество теряет контакт с Богом. Человечество преклоняется перед человеческой любовью и продолжением жизни. Вот я вчера по телевизору смотрел, выступал, так сказать, мэр Москвы и говорил, нужно лекарство, нужно заботиться. Все великолепно на административном уровне. И дальше информация. 1-2% здоровых в школе. То есть медицина развивается невероятно, больные плодятся еще быстрее. Фармацевтика, сказать, то, что сейчас в мире, так сказать, это не только невероятные деньги, но это уже самопоедание, потому что все больше медицина подчиняет и сделает человека зависимым от лекарств. То есть медицина развивается, а больных все больше. Это уже, так сказать, явный признак того, что мы заболеваем. И мы должны осознать, что медицина, которая лечит только тело, начинает убивать душу уже впрямую. Не могли бы вы продиагностировать меня и моих близких в общем? В деталях, наверное, еще можно. Мама так-то, сестра. Как можно попасть к вам на прием? Вот на приеме я все это и сделаю. Но это попозже. Дело в чем? Дело в том, что чем человек сильнее рассчитывает на записку, тем сильнее его энергия сейчас идет не на собственное изменение. Потому что, поверьте мне, иногда, вот я замечал, вот человек читает книги, смотрит кассеты. Вот во время приема я его смотрю, я ищу одну фразу, которая его повернет. И часто он говорит, вот теперь я все понял. Эта фраза, это энергетика, и это как бы ключ, который позволяет ему как-то вот реально измениться. И вот этот ключ каждый человек должен найти для того, чтобы вот лично свою энергетику суметь преодолеть. Есть универсальное понимание, есть индивидуальный подход каждого. И когда человек понимает, что вот нужно использовать эту возможность, да, сказать, меня, если ломало сегодня весь день, значит, в зал был дисгармоничен. Я удивляюсь, в Москве, вот насколько мне нравился всегда Питер, очень высококультурная публика, да, сказать, ощущение единства высокое. Москва разухабистая, купеческая и так далее. Сейчас все поменялось. Питер такой же, но очень обиженный, тяжело обидчивый и угнетенный. Москва добродушная, культурная, счастливая. То есть это не финансовый момент, это энергетика. И вот это, так сказать, меня поразило. Но теперь я понимаю, почему. Потому что, так сказать, вот очень высокая духовность Питера не позволяет ему принять крах человеческой любви. В Москве за счет того, что нужно выживать, биться, работать, отдавать энергию гораздо больше, за счет этого и легче преодолеть какие-то проблемы. То есть сильнее всего зацепляется кто? Лентяй. Не хочешь отдавать энергию, будешь зависеть, завидовать и так далее. Как говорят вот на Украине, дотационные районы, они агрессивные. Районы донора, они как-то подобрее. Ну, не знаю, я энергетику пока не смотрю. Почему? Потому что, ну, сами понимаете, главное здесь не кто победит, а главное здесь, почему Украина делится на две части. Почему весь мир делится на две части? Потому что любви не хватает. Значит, должны быть проблемы. Если бы в России сейчас было голосование, вот по такому схему, я не сомневаюсь, было бы тоже 50 на 50. Вопрос тогда, а почему все проголосовали за Путина? Ответ, знаете? Логично. Но если брать с точки зрения энергетики, он держит как раз и левое, и правое. В нем есть и восточная, так сказать, тенденция, и западная. Вот как бы она, он ближе к восточной жесткой тенденции, но ситуация заставила его быть и западной. Вот пока идет такое равновесие, как бы сверху подстраховка и страны, и президента. Потому что вот это и левое, и правое, оно чувствуется. Вот в России, постоянно в книге писал, идет постоянный выбор, куда же побежать, к востоку или к западу. А бежать нужно к Богу. И вот тогда будут примиряться, так сказать, любые противоположности. «Не ладится личная жизнь, не могу встретить человека, нужного для меня. Все бросают после двух-трех встреч. Смотрим, готовность отдавать, два креста. Готовность получать, плюс 600. Все. Дело в чем? Я одной, так сказать, пациентке объяснял. Говорю, вот смотрите, у вас явная концентрация идет на сексуальности. Она говорит, да, мне нравятся красивые мужчины. Я говорю, да, это я вас понимаю. Сказать, ваше желание, вам хочется их удовлетворить, да, вы это получаете, но поймите одну простую вещь. Она говорит, у меня не ладится личная жизнь. Я говорю, вот смотрите, что такое личная жизнь? Это семья. Что такое семья? Это дети. Что такое дети? Это огромный расход энергии. Это забота. Это просто даже энергетические моменты. Когда женщина слишком увлекается работой, у нее часто заболевают дети. Я об этом говорил неоднократно. Значит, чтобы появилась семья, вы должны быть донором. Вы должны много отдавать энергии и привыкать ее отдавать. Значит, это любовь бескорыстная, безусловная. Это желание отдавать, это мягкость, добродушие и прочее. Вот это необходимые моменты для появления детей на свет. Что получается? Вы увлекаетесь сексом. И та энергия, которая должна пойти на создание, на появление детей, на заботу о них, на их здоровье, на создание семьи, потому что семья – это всегда конфликт между мужем и женой. И если любви не хватает, тогда либо, сказать, женщина преклоняется, сказать, он ее топчет как угодно, и рабой его становится, либо пытается его затоптать. Равенство не получается. Она либо только на себя работает, либо только на него. А если есть чувство любви, тогда конфликт решается. Так вот, я говорю, у вас же нет энергии. Вы всю энергию, так сказать, в желание переплавили. Поэтому, когда вы увлекаетесь встречами с кавалерами, красивый мужчина, сексуальность, вы вырабатываете ту энергию, которая должна пойти на семью и на детей. Любой мужчина, когда встречает красивую женщину, он совершенно четко, подсознательно видит, у нее нет там запаса. И, соответственно, он уходит. И значит, чтобы этот запас появился, что нужно сделать? Нужно сделать невкусным то, куда вы энергию тратите. Значит, должны появляться те, кто, так сказать, вас обидят, болезни вам дадут, развалят ваши чувства, оскорбят и так далее, и так далее, и так далее. И чем больше будет претензий, да что такое не везет, да что за мужик сейчас пошел, вообще посмотрите. Все, там больше не о чем говорить. Просто всего-навсего главная энергия у женщины должна идти на чувство любви, отдачу и ориентацию на семью. Сейчас современные ценности уводят в другую ситуацию, идет медленное обесточивание молодежи. Особенно если все эти, так сказать, моменты активной сексуальной жизни начинаются в период полового созревания. Это вообще катастрофа. Почему? Потому что в период полового созревания огромное количество энергии идет на детей. дети, внуки и прочее. И здесь сдержанность, отсутствие агрессии и, в первую очередь, сексуальное правильное воспитание – это правильные, нормальные дети. Если девочка, которая только начинает формироваться, смотрит вот всю эту, так сказать, порнопродукцию по телевидению, если у нее нет тормозов, то тогда энергетика ее деформируется, и потом она уже что-то хочет, пытается, а у нее энергия не идет на детей. Она вся уходит чисто в поверхностные аспекты. Поэтому, если вы хотите быть счастливой, вам нужно изменить вашу внутреннюю энергетику. Значит, здесь и воздержание, и изменение отношения к мужчинам и к себе. Ну и, соответственно, все то, о чем я говорю. Почти месяц дергается правый глаз. Около года мучает страшная аллергия, не похожая на классическую. Так. Ну, давайте посмотрим. То есть правый глаз связан с детьми, аллергия связана с детьми. Ваша готовность принять травмирующую ситуацию закрыта. Все, о чем говорите. Я пою песни про ГИБДД, МВД, а жена мне: не надо произносить ругательных слов. Разве эти слова ругательные? Ну, во-первых, какой смысл в них вкладывать? Ну, посмотрим ГИБДД, какая у него энергетика. Трехкратное пожелание смерти людям из-за темы жизни. Да, слово ругательное. Употребляйте пореже. Кино. Что новенького советуете посмотреть из картин, четко выстроенных кармически, особенно с путями преодоления проблем их с главными героями? Не, ну, нет, хороший вопрос, кстати. Значит, что я могу здесь посоветовать? На грани. Потом, что? Соучастник, блестящий фильм. «Зеленая миля». «Идеальный шторм», «Непристойное предложение». Ну, понимаете. В принципе, все фильмы, которые заслужили Оскаров, они достаточно точно выстроены кармическими, они интересные. Татуировки. Какое их информационное значение и влияние на человека? Дело в том, что татуировка – это как непрерывное напоминание о какой-то ситуации. То есть татуировку наносит человек, который, скажем так, вот скажем, защита от злых духов. И папуас наносит себе татуировку. Но в этой татуировке, скажем, есть блокировка его там сексуального желания. И он-то считает, что его эта защита идет от злых духов, а на самом деле это, в этой татуировке есть информация о снятии зацепки, о преодолении человеческого. Поэтому тот, кто наносит татуировку, должен быть первой гармоничной. Обычно это шаман делал. Вот. И, соответственно, если татуировка правильная, то она сказывается на человеке. Чем человек на более низком уровне развития, тем больше ему нужно помогающих факторов. И татуировка здесь, она не только несла информацию о человеке, но и ну, как защитная функция, как амулет работал, который все время на тебе. Но сейчас, поскольку энергетика высокая, смысл татуировки в этом плане теряется. Это первое. Второе. Вот я писал во второй книге круги на полях. Я их начал расшифровывать, а потом как-то бросил. Вот если сейчас мне обещали дать фотографии 40 таких кругов, и я попытаюсь взять... Я к какому выводу пришел? Даже не другие цивилизации, а с других миров нас пытаются подготовить к определенной ситуации. Поэтому вот эти круги, во-первых, они большие, они явно не сделаны человеком, значит, их сфотографируют сверху. Потому что если бы это делал человек, он же не может сверху корректировать это. Вот, поэтому, значит, рассчитано на то, что поймут, что это не человек, сфотографируют сверху, и эти фотографии, размноженные в интернете и в газетах, будут на наше подсознание оказывать воздействие. И оказывается, информация есть, воздействие есть, не знаю. Если позволят, так сказать, расшифровать, и, так сказать, разместить на сайте, то, может быть, я даже специальную сноску сделаю с переводом. Так, сны. К чему снятся инопланетянки? Инопланетяне тоже. Которые пытаются тебе что-то сказать или объяснить. Интересно. А может быть, не снятся? Может, где-то контакт? Почему, когда голодаешь, женская половина готова съесть тебя живьем? А как покушаешь, парень как парень. Ну, это смотря какая половина, во-первых. Но, во-вторых, дело в чем? Голодание – это мощное унижение жизни и желаний. И человек во время голодания находится в очень сильном стрессе. Поэтому, если человек во время голодания не молится, сказать, не отрешается, то это голодание либо нанесет очень большой вред, либо вытащит снаружи, но завалит внутри. Поэтому сейчас медицина уже официально говорит, голодание вредно ради здоровья. И я с этим согласен. Ради здоровья голодать вредно. А вот ради очищения души полезно. После смерти мужа ослепла собака, сахарный диабет и другие болезни. Но дело в чем? Дело в том, что когда идут проблемы с детьми, то идет откат назад. И страдаем первый муж, биологическая женщина должна жить. В семье домашнее животное идет как ребенок. Поэтому, так сказать, там это все уже сидело. Но общий фон неблагополучный, концентрация на человеческой любви, обидчивости, ревности взял муж, и когда он умер, уже некому это было закрывать, и семейная вся карма упала на детей, и в том числе на животное. Ну и результат соответственный. Мы хотим иметь детей, пока не получается. Что бы вы могли порекомендовать? Ну, я не врач, чтобы что-то рекомендовать. У меня, так сказать, те, кто ко мне приходили на прием с бесплодием, пересмотрев отношение к жизни, изменившись, у меня был один только момент, когда 2 года женщина ходила, мучительно, там были очень моменты сильной загрузки, там даже месячных не было, но потом все равно все нормализовалось. Здесь как раз, еще раз говорю, чтобы дети появились, нужно иметь высокую энергию. Чтобы иметь высокую энергию, не надо убивать любовь. Сожалениями, страхами, обидами или унынием. И если человек непрерывно начинает любить, если он начинает отдавать, то тогда все меняется. Вот я приводил пример. С женщиной была проблема по здоровью. Она завела попугая и сразу лучше стала. Клетку чистит и так далее. Почему? А я посмотрел, по прошлой жизни у ней, сказать, была смерть детей. То есть она отказывалась от детей из-за благополучия. И у нее идет тормоз в плане детей. Она не может пробить эту энергетику. Ее тонкие планы не работают на детей. И за счет этого ее начинает душить. Так вот, для нее попугай как ребенок, и она начала заботиться о нем. И вот этот механизм отречения от любви к детям, он стал разрушаться. И, соответственно, она стала выздоравливать. Поэтому, еще раз говорю, чтобы у вас дети появились на свет, вы должны принять крах желания иметь детей, крах продолжения жизни, крах человеческой любви. Если вы при этом будете продолжать любить, а в первую очередь, первый признак – это умение любить того, кто обидел мою любовь. Это умение любить человека, безусловно, любимого, и не предъявлять к нему претензий. Если это умение есть, то дальше – воздержание, молитва, изменения, и, соответственно, в конечном счете появятся дети. Когда дети появятся? Когда вы выстроите свою энергетику, а потом уже будете молиться за детей. И тогда, если вы реально проходите любую ситуацию, если, так сказать, чувство любви вы не давите ничем, все, дети ваши будут выравниваться. Это вопрос времени, когда они выравниваются, но все равно уже вы сможете это сделать. Единственное, еще раз, что хочу подчеркнуть, что когда человек, опасность моего метода, чем точнее мы видим связь между обращением к Богу и последующим здоровьем, тем опаснее это. Это момент корыстности. Ага, вот я полюблю, сказать, научусь любить, и у меня все будет. Поэтому, если дело касается любви, то здесь не должно быть ожидания результатов. Это все будет, но Бог определит, что у вас будет. Вот я раньше, приходит человек, так, у меня проблемы с работой. Думаю, ага, вот люби, и у тебя проблемы с работой исчезнут. И смотрю, там, как у него меняются структуры судьбы и прочее. А потом я понял, это все-таки, опять же, магия. То есть человек приходит, у меня проблемы. И мне нужно сказать, я тебе могу помочь привести в порядок свою душу. А вот как у тебя будет меняться судьба, здоровье, это уже меня не волнует. Я не имею права влезать и смотреть, как это будет меняться. Это уже наверху решат. А подправлять тебе, как гаечки, твою судьбу, помолись так, и вот завтра тебе хозяин, так сказать, на работе сделает комплимент. Вот такое соответствие, оно становится опасным. Потому что мы тогда начинаем любить, зная результат любви. Поэтому вот это ощущение, когда мы начинаем жить по-другому и по-другому относиться к миру, оно должно быть совершенно без ожидания результата. Потом уже, когда оно оформилось, мы можем видеть, как одно связано с другим, но первый импульс должен быть чистый. Пока мы люди, мы корыстные, значит, мы чего-то ожидаем. Но когда мы начинаем, когда зерно прорастает, оно должно думать только о том, что оно вырастет, что оно отдаст. И не нужно ждать плодов, когда зерно открывается. Они придут, но они придут в предназначенное для этого время. Поэтому, когда мы ощущаем вот это чувство любви и отдачи, не надо в этот момент думать, к чему это приведет. Вот когда это чувство окрепло, стало непрерывным, ну тогда, может быть, можно подсмотреть так чуть-чуть. Но и то, оно все равно придет. Если мы счастливы в высшем аспекте, то неизбежно мы будем счастливы во всех остальных аспектах. Я бы еще хотел перечитать все записки, и я это постараюсь сделать. Так, но завтра. Спасибо большое, до свидания.